5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. Самолет готовился к взлету. Стюардесса, как положено, объявила имя командира экипажа, и я спросила у сидящей рядом грузинской женщины Тамуны, а грузины хорошие летчики. Тамуна громко и уверенно заявила: «Лучшие в мире, лучше всех». После чего дрожащей рукой накапала в пластмассовый стаканчик успокоительные капли и три раза перекрестилась. Самолет взял курс на Тбилиси. Грузия – маленькая страна. Здесь проживает около 4 миллионов человек, население третьей части Москвы. В Тбилиси меньше миллиона. Неудивительно, что все друг друга знают, состоят в дальнем или близком родстве, или хотя бы слышали друг о друге. Здесь не принято сторониться друг друга и уж тем более отказывать в помощи. Наверное, эта традиция спасала и спасает грузин в тяжелые времена. Я выходила на улицу и искала глазами приметы перемен. Вот новая грузинская полиция. Красивые молодые в современной экипировке. Года полтора назад в одночасье была ликвидирована ГАИ, и никто ни разу не пожалел об этом. На ступенях парламента разместились участники пикета. Здесь такое почти каждый день. У парламента, у канцелярии, у министерств. Разрозненные представители разрозненной сегодня оппозиции. К пикетам привыкли, прохожие спешат мимо. На центральных улицах много нищих. Выглядят они не так, как московские профессиональные попрошайки. От здешних веет настоящей бедностью. Фасады домов сияют новой краской. На одной из центральных площадей, бывшей площади Ленина, огорожено пространство под строительство памятника Георгию Победоносцу. Жители Тбилиси ожесточенно спорят, принимать ли творение своего земляка Зураба Церетели. Единого мнения нет, а значит, опять виновато правительство. Открылись и заполнены народом многочисленные кафе и ресторанчики. На щите, выставленном у входа одного из них, по-русски и по-английски написано «Бизнес-ланч» – хачапури, чехахбили, хаши. На соседней вывеске местный художник вывел «Элитные хинкали». В кафе, в гостинице, на улице люди охотно поддержат разговор о политической ситуации и о тех, кто у власти. Оценки эти часто нелицеприятны. Заметила только, что грузины могут ругать любого правителя, но никогда не ругают родину. 2 года спустя после революции РОС здесь, в Грузии, удивительным образом уживаются гордость и разочарование, неверие и надежда. Как при взлете самолета. Страшно, но так хочется верить, что экипаж не подведет. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. Еще раз здравствуйте, господин Саакашвили. Я, знаете, составила даже некий план интервью, а вот сейчас, когда пришла сюда, в это здание, канцелярии, меня такие воспоминания одолели. Потому что, ну, как 6 с лишним лет назад я была в этом здании и писала интервью с господином Шварнадзе, который тогда был президентом Грузии. И вот я зашла в здание, также проходная, также охрана, все похоже, только местами ремонт сделал. И подумала, что судьба политика очень изменчива. Никогда не знаешь, что случится в следующий раз, при каких обстоятельствах будет следующая встреча. В какой-то момент, мне кажется, господин Шварнадзе уже перестал правильно оценивать уровень поддержки, да, населения Грузии. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что вы реально оцениваете уровень поддержки и реальные опасности от отсутствия этой поддержки? Я хочу сказать, что за 2 года мы сделали то, что всегда останется в истории Грузии, без всякого преувеличения. Даже когда люди будут нас ругать, и даже когда они будут плохо нас, может быть, вспоминать. Грузия 2 года назад не было государства. Ни одно официальное лицо Грузии не получало достаточно зарплаты, чтобы даже зарабатывать себе на хлеб. Когда первый день я зашел в кабинет президента, через 2 недели мне принесли в конверте мою зарплату, она составляла 40 американских долларов. И потом я поехал в Давос на Всемирный экономический форум, мне дали 20 долларов, я спросил, что это такое, мне сказали, что это суточные ваши, в течение 5-6 дней, там кофе не столько не стоит ни в одной забегаловке. Так что вот эти люди получали столько зарплаты, но они жили очень богато. До сих пор президент, мой предшественник, президент Шеварднадзе, чтобы не говорили по всем данным, один из богатейших людей не только Грузии, Кавказа. Некоторые из его министров, которые убежали, и в том числе в Россию, увезли с собой десятки миллионов долларов, может быть, сотни. Это голословно? Или вы это знаете точно? Мы это знаем точно, и вся Грузия об этом знает. Вся Грузия – это не ответ. Вся Грузия может... Семья Шеварднадзе владеет до сих пор крупнейшей мобильной телефонной компанией мобильной связи. Они недавно купили акции также другой телефонной компании. Так что факт налицо. Это все произошло после того, как они выплатили в бюджет реально где-то 35 миллионов долларов невыплаченных налогов до этого. Поэтому сейчас это легальный бизнес, хотя, конечно, моральный вопрос нам остается. Но министр наш Пыжик тоже очень богатый. Сейчас я могу сказать, что в нашем правительстве, кроме Кахи Бендукидзе, который свои деньги, конечно, не здесь зарабатывал, ни одного богатого министра нет, ни одного просто зажиточного, как бы, преуспевающего бизнесмена нет. Расскажите, как вам удается жить на 40 долларов? Я не живу на 40 долларов. Зарплата президента Грузии сейчас составляет нормальную зарплату, которая сейчас она около... В Албании больше 3000 долларов, и все министры зарабатывают столько же. И у нас нет ни одного прокурора, который более-менее такого уровня, который бы зарабатывал меньше 1000 долларов в месяц. Нет ни одного судьи не будет с этого года, который бы зарабатывал меньше 1000 долларов, а будет и типа 2, по 3, и побольше 1000. Ни один полицейский, который оплачивается, ни один патруль не получает меньше почти 300 долларов. Так что мы получили государственный аппарат, который не только оснащен лучше. И за эти годы, все, что мы сделали за 2 года, если вы зайдете в любое отделение полиции, в далеком селе, они выглядят как отделение полиции Германии. Господин Саакашвили, меня знаете, что только смутило? Что вы разговор о достижениях, которые будут занесены на скрижали, начали с того, что резко повысили оплату государственного аппарата. Мы создали первый прецедент на постсоветском пространстве. Этот эксперимент вы начали с себя? Вы не с себя, с государственного аппарата. У нас государственный аппарат в Грузии не коррумпирован. У нас чистое правительство. Это условность. Человек может получать 3-10 тысяч и все равно брать взятки. Это все изменяется в деньгах. И как я вам объясняю, в каких деньгах. Бюджет Грузии вырос за эти годы 5 раз минимум. Вместе с местным бюджетом, в зависимости, как вы посчитаете, до 6 раз. Это индекс сокращения коррупции. Мы не были государством, и мы стали государством. За эти годы мы не получили ни большие кредиты, мы не нашли ни нефти, ни газа в больших количествах, мы не получали как бы большие инвестиции. Мы сейчас начинаем только получать большие инвестиции. Что мы сделали? Мы эти внутренние ресурсы направили в государственное русло, как бы из кармана вынесли государство. Мы создали, почему я начал с зарплаты госслужащих. Сейчас Грузия это государство, где государственный аппарат обслуживает народ, а не сам себя. Люди считают, что это их государство. У нас что было? В России было просто, когда Россия начала как бы свой постсоветский путь, Россия была наследником большой империи. Советский Союз был империей. И Россия имела свой государственный аппарат, свое чиновничество. Коррумпированное, но свой менталитет, что это наши чиновники, хоть какие, но это наши. Это наш президент, наша милиция, наша там прокуратура, наши суды, наша налоговая служба. И как бы государственный менталитет был. Каком положении была Грузия? Грузия это было все чужое. Это была российская бюрократия, которая, как мы не говорили, что... Не российская, советская. Советская, до этого российская. И надо учитывать, что люди воспринимают, что если у этой бюрократии что-то украсть, если наши у этого государства что-то украдут, это нормально. Нормально, потому что это чужое, это не наше. Это милиция, это не наша милиция, она чужая, враждебная. Эта армия не наша армия. Грузины не должны идти в армию, потому что это чужая. И в этом смысле мы впервые за 2 года, чего никто не ожидал, и в том числе я был не таким оптимистом, как на самом деле это все оказалось, получили вдруг государство, которое люди воспринимают своим. Они могут там жаловаться, ругать, но все воспринимают его своим. Мы за эти 2 года получили самое главное. Это грузинское государство. И это как бы для меня большое достижение со своими институтами. Мы получили веру людей впервые не только в государственные институты, но вот у нас в Грузии что было? У нас самый большой спорт был коррупция на вступительных экзаменах. Вот сейчас я иногда так просматриваю российское телевидение, то, что говорят о российских вузах сейчас. У нас это последние 30 лет, так, 40 лет. Не в советское, постсоветское время началась коррупция. Всегда тут она была. Я помню длинные очереди. Я жил рядом с мединститутом. Родители, которые стояли в ужасной жаре, падали в обморок от того, что получили не ту информацию, которую хотели. Люди, которые уже заранее искали там, каких-то знакомых, там, каналы, чтобы платить взятки. У нас все знают, что поступить на ЮФАК это 25 тысяч долларов. Или, я не помню, 20, может быть, на медицинский там 10 тысяч долларов. Там куда-то еще меньше или больше. В этом году у нас были универсальные вступительные экзамены. Все думали, что ничего хорошего не выйдет. Не только никогда не было недовольных. Грузины, которые всегда на все жалуются всем. Меньше 2% подали жалобы на результаты экзамена. И когда эти 2% обсудили, там некоторым переправили, но в принципе в основном все осталось в силе, никто не жаловался, никто ни улицы не перекрывал, никто не выбегал. То есть люди вдруг поверили в справедливость. Я думал, что на это уйдут десятилетия. Оказалось, что при правильной постановке вопроса, один раз людям это покажешь, им это, они это все воспримут. Оказалось, что наши люди, вот мой предшественник, как говорил, все общество коррумпировано, все прогнило. Он мне это говорил, лично это говорил, и, к сожалению, оказалось, что совсем наоборот. То, что мы говорили, но, может быть, некоторые из нас не до конца в это верили, оказалось, народ готов воспринимать это все. Можно уже встряну? Да. Можно? Да. Угу. А, господин Саакашвили, ну вот я, поскольку уже разговаривала и с тем же Кахабендукидзе, и с Шварнадзе, и вы назвали такой очевидные вещи. Действительно, все отмечают, что прошла реформа удачно образовательная или идет еще, да? Что есть реформа ГАИ в системе МВД, что идет административная реформа и меняется и состав, и, так сказать, аппаратом министерств возможных и прочее, прочее. Это все замечательно. Тогда скажите мне, пожалуйста, почему все же, а я общаюсь со многими людьми здесь, вот это вот настроение за 2 года все же несколько изменилось. Оно такое, то ли разочарование с примесью надежды все же, то ли еще надежда, но с примесью разочарования. Ну, это естественно, не дай бог, ни одно общество не может находиться в условиях эйфории все время. Но знаете, почему-то люди не очень видят, кроме ГАИ, они не видят каких-то реально. Я езжу тоже по стране, я как бы не из газет узнаю, которые вообще... Власть привлекать. Вам всегда будут подходить с улыбкой. Нет. Конечно, наши это не те люди, которые... Те. Грузины тоже любят людей при власти. Это общая болезнь. Я вообще-то не наблюдал, чтобы они любили какие-либо прежние власти в Грузии. Я хорошо... Шеварнадзе не умел ходить в люди. И это все помнит очень хорошо. В принципе, я это очень хорошо помню. И не очень долго появлялся. Я смело иду к везде, общаюсь с самыми всегда как бы теоретически недовольными своим обществом. И люди, конечно, имеют ожидания, как бы, конечно, не все ожидания исполняются. Это я хорошо знаю и не могут выполняться, потому что мы, когда начали свой путь по независимой страны, как бы имели доход на душу населения, такой же, как имела Эстония, Литва, Латвия и другие страны. И даже больше в некоторых случаях. Что мы получили сейчас? Значит, в результате десятилетий разрухи всех этих процессов мы получили страну, где доход на душу на семье 5-6 раза меньше, если в пересчете на европейские стандарты, чем в балтийских странах. Где-то 2-2,5 раза меньше, чем в России. Ну, со скидкой, конечно, на нефть. До революции Грузия была беднейшей страной бывшего постсоветского пространства. Как бы. Первый год у нас был рост около 7% при полной разрухе. В этом году говорят, что до 9% будет, несмотря на рост цены на нефть. Цены на нефть выросли, в России всего 5% роста со своими ценами. Если бы цены у нас оставались на уровне начала года, у нас было бы 13-14% рост. Украины, за которую я очень болею, у нее минус 2 было всего месяц тому назад. Надеюсь, она сейчас как раз наверстает. Как бы, это, там как раз уровень коррупции чудовищный. Отставание. Да. И реально Грузия, несмотря на все, растет. Конечно, когда ты остаешь 4, 5, 6 раз, и когда ты растешь на 10, 9, 10, хотя бы на 20%, ты не можешь догнать так. И никто. И, кстати, чем как бы измеряется то, как ты догоняешь? Я вижу, что есть очень зажиточные страны по нашим стандартам, которых население не очень довольно. Главное сохранять уровень роста и как бы движение вперед. Но я вот скажу так, сейчас у нас постоянно международные эти все, и Гэллоп, и остальные проводят опросы. И сейчас у нас 2 дня тому назад был опрос, значит, до сих пор более положительно оценивают деятельность власти президента. Около 75% после революции, это было 85%. Но тогда, когда люди спрашивали, кто самый большой исторический герой Грузии, там называли Давида Строителя и президента, то есть я был чуть ли не на втором месте. Это уже нет. И слава богу, что нет. Потому что люди стали более реалистичны, они уже не ждут чудес. И самое большое нам было преодолеть это то, что не президент вам даст хорошую жизнь, не президент и новая власть как бы всегда будет творить чудеса. Революция была каким-то чудом. Там изменения в Аджаре были действительно чудесным как бы превращением, когда все ждали крови и насилия. Но это сам народ это все делает. И сам народ должен полагаться. Я все время говорю, вы должны полагаться на свои силы. Это во-первых. Во-вторых, сейчас какая ситуация? К сожалению, возник такое расслоение не в смысле богатства и бедности, которые происходят в каждом обществе. Как бы идут новые поколения, которым легче некоторые вещи делать. Допустим, те, которые сами себя как бы приняли в университет. И, кстати, больше всего сдавало людей из отдаленных сел. Не те, которые имеют деньги здесь и репетиторов, а из отдаленных сел. То есть люди поняли, что социальная справедливость возможна. Но если ты до 30 лет... Работу найти достаточно легко. Очень много фирм сейчас новых там всяких. И на госслужбу тоже такой. Очень много свободных мест сейчас, несмотря на все эти сокращения. И, к сожалению, идут в основном молодежь. Если ты больше 40 лет, если тебе больше 50, допустим, как мои родители, ты полон сил, энергии, таланта, как бы всю жизнь работал, все равно нам сложнее всего помогать этим людям. Хотя для меня первейший долг именно эти поколения обеспечить, потому что они составляют большую часть нашего общества. И, конечно, там сложнее всего, потому что, как бы, эти люди всегда нас поддерживают, но эти люди тоже ждут конкретных вещей для себя. Я думаю, что это комбинация факторов. Есть вещи, когда нужно вмешиваться. Я вообще не верю в правительственное вмешательство в экономику. Вообще не верю. Мы можем каким-то внешним фактором на это реагировать. То же самое общая экономика. У нас средний класс как бы расширился. Вот, допустим, в этом году на Черном море отдыхало у нас 2 с лишним раза больше людей, чем в прошлом году. Это первый показатель. Показатель того, сколько в Грузии стало машин. В этом году количество машин возросло 50 раз. В этом году авиаперевозки возрастут до конца года почти 2 раза. То есть люди стали ездить. Более того, почему-то, вот в Тбилисском метро, не почему-то, я понимаю, почему, стало ездить в этом году больше пассажиров. Внутри города. Как бы где эти люди раньше были? Просто сидели дома. Началась экономическая активность. Люди стали перемещаться. Эти все цифры, они очень упрямые. То есть люди не жаловались, допустим, журналистам или как бы там. Они говорили, когда ты проводишь опрос, по всем опросам, включая по последнему опросу, грузины стали как бы, они второй самый оптимистичный народ в Европе. Я уже не спросил, как бы, кто первый, но они второй просто самый оптимистичный. То есть есть индикаторы того, что люди начали, допустим, кредиты брать, квартиры покупать, машины покупать. То есть у них есть экономический оптимизм. Я всегда считала, что безумно трудно говорить с дипломатами и высокими политиками. Очень трудно, потому что это люди, которые дают сотни и тысячи интервью, у которых очень обкатанные, очень гладкие ответы на буквально все вопросы, которые задают. Но я про эти вещи я постоянно думаю без всяких интервью. Эти цифры у меня кружатся в голове. И сразу просто вот сбивает эта волна позитива. Это не позитив, это моя жизнь. Это моя жизнь. Мы целыми днями с утра до ночи с моими ребятами сидим и про это говорим. И обсуждаем, и находим новые вещи. Михаил Николаевич, но ведь известные вещи такая, то, что меня поразило. Грузия действительно, Грузия аграрная страна, да? Но скажите мне, пожалуйста, ведь огромное количество все равно бедных людей, реально. Что с этими людьми делать? Это реальная нищета. Самый большой вызов для нас, как для общества, это, конечно, бедность. И я совершенно как бы, в курсе того, что происходит. И там несколько факторов, которые помогут нам из этого выползать. Во-первых, все бюджетники, это тоже большое достижение, потому что они тоже были частью этого бедного слоя. С этого года и последним шагом были учителя, получают выше прожиточного минимума. Я очень горжусь, что с сентября этого года все учителя по Грузии получают выше прожиточного минимума. Это около 60 долларов по Грузии сейчас на человека. Это во-первых. Во-вторых, мы, начиная с будущего года, программа по преодолению бедности, мы сейчас уже включили туда и пустили народ социальных работников, несколько тысяч человек, которые точно должны описать, кто действительно нуждается. Мы будем дополнять их свою пенсию, которая действительно небольшая, до прожиточного минимума. То есть получает он, допустим, 15 долларов сегодня, хотя бы в будущем году она будет увеличиваться, и эта пенсия минимальная. Но они будут дополнять на человека до этих 60 долларов, чтобы вот эти 4-5, ну, максимум 6%, которые находятся действительно на пороге голода буквально, мы дополним для того, чтобы из них никто как бы с этим риском не жил. Голода, и холода и так далее. Кроме того, эта зима будет первой зимой в Грузии, и это очень важно, поверьте мне, потому что это был самый большой психологический стресс для нашего населения. Это будет первая зима, когда мы, у нас будет электричество во всей стране. После первая зима, когда по всей стране? За 15 лет. С 1991 года, скажем так. В Тбилиси была первая зима после революции, когда по всему Тбилиси без всяких перебоев, не включая там были, конечно, аварии какие-то, было электричество. Вроде бы простая вещь, правильно, электричество? Вы извините маленькую вставку. Я сегодня разговаривала с господином Трапезниковым, потому что я как раз говорилась об интервью с Чубайсом. И я говорю, я нахожусь в Тбилиси. Он говорит, как там с электричеством? Все в порядке? Я говорю, да вроде все в порядке. Ну вот видите, вот. Как бы маленькое чудо, но огромнейшее чудо для Грузии. Электричество во всех домах. Прощая свечи, прощая там всякие там средневековые эти средства освещения, которых я только в книгах в детстве читал, но они стали нашей реальностью. О каком развитии производства шла бы могла идти речь, если, допустим, там маленькие предприятия по переработке дерева, там где-то в селах, работая на генераторах. Поэтому, вот когда мы говорим, что меняется в Грузии, мы меняем не только социальную систему, не только государственный аппарат. Бюджет это что? Это новые дороги. Когда я смотрел старые советские кадры, мне мало ностальгии по советскому времени, на самом деле, абсолютно. Ну, вы, собственно, мало жили здесь. Ну, поучили, я жил везде. Вы здесь, в мире после... жили много, поэтому. Нет, я жил после советского времени уже по всему миру. А я воспитывался здесь, я был пионером, я был как бы комсомольцем, хотя недолго. И в АТЭК я был, как рассказывала, когда был сейчас на юбилее АТЭКа, уже украинского. Но ностальгии все равно очень-очень мало. Но когда я смотрю на старые советские кадры, меня всегда поражает. Эти дороги. Были дороги, как дороги. На самом деле, не очень хорошие были дороги. Но по сравнению с тем, что у нас было, было ужасно. Когда я начал думать про новые дороги, оказалось, что километр стоит там от 200 тысяч долларов до миллиона, смотря какого качества ты делаешь. Все равно делаем. Делаем в Тбилиси. До конца следующего года вообще не будет проблем. В регионах в этом году половине регионов мы сделали, вот во второй половине. Это что-то типа государственной программы. Да, и мы начнем строить автобан в будущем году в Грузии. Почему я об этом говорю? Я об этом говорю с гордостью, потому что эти миллионы, они же взялись ниоткуда, никто, ни один шейх нам их не посылал. Это наши заработанные деньги. Конечно, есть вопрос, куда эти деньги направлять? Может быть, сразу раздать всем? Не строить дорог, не создавать, допустим, полицию, не строить аэропорты, мы строим два больших аэропорта сейчас, а прямо всем раздать. Uh-huh. Тоже вариант. Но тогда я думаю, что долгосрочного развития не будет. Конечно, мы все время пытаемся это объяснять народу. Я напоминаю вам, что разговариваем мы с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Разговор был записан в Тбилиси. Сейчас мы прервемся на короткие новости, а после них продолжим это интервью. Напоминаю вам, что вы слышите сейчас в эфире интервью Михаила Саакашвили, президента Грузии, которую я записала буквально позавчера в Тбилиси, в столице Грузии. Я правильно поняла, что у вас создается база данных по истинно нищим практически людям? То есть и тем, кто без работы, и тем, кто пенсионеры, это все бедные, да, входят в эту базу данных? Мы ходят те, которые действительно, которые действительно ничего не нуждаются. Потому что ты можешь быть пенсионером, у тебя может это быть понятно, сын, да. Сын живет где-то в Америке или в России там, и посылает. И когда это уже... Я думаю, мы про эту программу начнем летом следующего года. Нам понадобится несколько месяцев, чтобы действительно описать. Этой зимой мы должны помочь им, чтобы у всех был свет, чтобы никто не голодал, и эти столовые, которые мы откроем по всей стране, несколько сот, и может быть там тысячи, посмотрим, как сколько нужно будет, для того, чтобы никто не голодал, и никто не замерзал, это очень важно. А потом мы им просто дадим это все деньгами, чтобы они сами себя кормили, сами себе платили за электричество, и чувствовали, что они не выброшены. Это очень важно. Так, теперь вот о чем хотела. Вы сами сказали, что грузины такой народ, что обязательно на что-нибудь жалуются. Поскольку вы грузин, то хочу спросить, есть у вас на что пожаловаться? Ну, знаете, мне никого пожаловаться, кроме самого себя, конечно. Или на природу, когда, допустим, там бывает наводнение и так далее. Но я не люблю жаловаться, потому что я считаю, что все нет вещей, которых нельзя добиваться и нельзя добиться. Предложу такую вещь. Давайте. Абхазия. Абхазию мы добьемся. Это вопрос времени. Я думаю, что вопрос времени, который включен, как бы секундомер или часы, которые включены, я считаю, что Абхазию в такой ситуации сохранить невозможно, потому что это страна, наша страна, которая всегда имела свою часть, как бы включала себя и Катли, и Кахетию, и Меретию, и Мегрелию, и Абхазию всегда. Сухуми всегда был грузинским городом, но там всегда жили абхазцы, всегда жили греки, всегда жили в последние века и русские, и эстонцы, и украинцы, и так далее. У меня есть товарищ белорус, я говорю, ты какой национальность? Он говорит, я сухумчанин, я не знаю, какой национальность. Действительно, я знаю очень многих, которые так говорят. У них нельзя могут... не признать, да? Михаил Николаевич, нельзя не признать, что есть эта проблема, что зависла эта история. Проблема в том, что все население оттуда выгнали. Прибавили вам безработных. До этой войны было почти 650 тысяч человек. Сейчас этнических абхазов. Я слышала меньше цифры. 650 тысяч было. Прописано было меньше 600. Но реально это жило гораздо больше. И одна вещь прописка, другая вещь... А вы имеете в виду саму Абхазию? Саму Абхазию. А беженцев там 250 тысяч, по-моему, да? Абхазия, значит, это только грузинская беженца была 250 тысяч. Там были украинцы, эстонцы, несколько десятков тысяч эстонцев, которых эвакуировали самолетом в Эстонию. Там были русские, которые покинули Абхазию. Там были абхазцы, которые покинули Абхазию. Там абхазцев осталось меньше половины из того, что было. И сейчас? Сейчас население реально там абхазцев и других меньше 100 тысяч. Приграничных с Мегрели районах, в Кальском районе, переходят там, обрабатывают землю, их часто возвращаются обратно в свои эти трущобы. Около 40-50 тысяч грузин. Но реально это население как бы там осталось меньше очень мало. Тысяч. А сколько, вы думаете, в Южной Осетии? 22 тысячи человек сейчас. Вот 22 тысячи человек. Всего? Южных Осетий. Всего Южных Осетий. А, Южных Осетий. Ну, еще 13-14 тысяч грузин. Населения там нет. Эти дома пустуют. Эти земли не обрабатываются. Эти санатории, которые в советское время оставили, как бы есть, существуют, но как влачат, прямо можно сказать, такое жалкое существование. Кто-то что-то пытается строить, но я думаю, что смелого строительства там никогда не будет по многим причинам. Поэтому надо решать эти вопросы. Мы это искусственная ситуация. Мы живем в 21 веке, когда эти вопросы, надеюсь, будут уже решаться цивилизованно, когда весь мир будет участвовать, и когда все будут все получать справедливо, когда не будет возможности там. Сейчас же очень трудно кого-то как бы унизить или лишить своих прав. Сразу весь мир об этом узнает. Это уже не 90-е годы даже, когда там шла война, и никто об этом мире это толком ничего не знал. Сейчас, как только что-то, сразу все об этом узнают. Поэтому это гласность нам выгодна. Чем больше гласность, чем больше как бы... А в чем проблема? Вот я у всех пытаюсь этот вопрос все-таки понять с разных точек. Я думаю, что проблема сейчас действительно и без всяких как бы скидок на то, что я обвиняю российскую сторону, особенно в Южной Осетии, это проблема, допустим, в том, что в Москве должны наконец для себя принять решение, где заканчиваются границы России и где начинаются границы дружественной России и Грузии. Дружественные при условии, когда Россия нам, естественно, поможет справедливо решить вопрос. Не пользуя этнической Грузии, а справедливо пользуя русских, абхазцев, осетин, грузин, всех остальных. Справедливо. Так и должно быть. И когда говорят, что грузины никогда не имели никаких недружественных чувств, никогда, это я знаю, мне не надо это выдумывать, всегда вам об этом все скажут. Но реально это, что произошло в 90-х годах. В 90-х годах Грузию лишили контроля за частью своей территории, оттуда выгнали наших соотечественников. Нам часто упрекают сейчас. Нам говорят, разве вы недовольны тем, что столько тысяч грузин посылают деньги там в Сибири, допустим, где они работают. Ну, спасибо большое, но они бы там не были, если бы в свое время нас оставили в покое, начиная в 90-х, нас не лишили возможности самим себя кормить. Поэтому я думаю, что ключ решения состоит в том, что мы, Россия, и все граждане нашей страны договорились. И это очень реально. Ничего нереального и особо трудного в этом нет. А в чем проблема? Почему? Что вот, не дает России принять какие-то решения? Мне трудно судить. Знаете, Россия очень изменчива. Как бы политика российская очень изменчива. Я думаю, что все больше реализма как бы крапливает в эту политику. Я думаю, с одной стороны, мы наблюдаем тревожные вещи, как, допустим, там какие-то молодчики, которые выходят на улицы с очень неприятными знакомыми до боли лозунгами. Но с другой стороны, я думаю, думаю, у большей части россиян. Тем, что жизнь меняется, тем, что больше дохода, тем, что как бы больше информации о внешнем мире, много людей ездят, и общество развивается, гораздо больше реализма, и я думаю, что гораздо меньше агрессии чисто у людей, в том числе и по отношению к соседям. И это очень важно. Я думаю, что чем лучше российское общество себя будет чувствовать, тем меньше будет как бы стимулов вымещать свои как это недовольство на других. Может быть. Я думаю, что с этим временем мы вот насчет военных баз. Для нас это был не самый главный вопрос, кстати, отношения об этом. Но мы договорились. Для многих России это был очень большой вопрос. Мне когда говорили, как можно вывести базы, которые генерал Пашкевич создавал там в начале 19 века. Ну, что скажешь против такого аргумента? Как можно было вывести там войска Помпея отсюда, там римляне здесь были и так далее. Но сделали, приняли решение, и вроде нормально. То есть начали они выходить, там есть какие-то проблемы, еще договора нет, но решили. Южная Осетия вообще непонятная история, потому что мы недавно провели опрос, 80% осетин тамошних, другой части Грузии это вообще 100%, говорят, что они с удовольствием будут с теми создавать грузинами, с удовольствием будут дружить, то есть этнического проблем нет, они не любят правительство Грузии, это я понимаю, почему они, как бы там совершенно другая пропаганда, но грузин никто их не смог заставить не любить, это очень важно. Но что там происходит? Там есть местное правительство, так называемое, которое управляет маленьким городом Скинвали, где живет там 7 тысяч человек и несколькими селами вокруг них. Правительство возглавляет человек, который приехал из России и который возглавляет правительство Южной Осетии, которому первый раз вообще попал. Там 4 генерала сидят российских, действующих, которые возглавляют КГБ, Министерство обороны, там, главное... Там, где... А зачем такие усилия? Я вас хочу спросить, может, вы знаете? Я не понимаю, зачем создавать из этого маленького, горного, очень приятного, кстати, местечко, живут очень приятные, хорошие люди, создавать из него военный лагерь. И что заключают в лагере? Они не на золоте там находятся, там никаких ресурсов нет, там пляжей тоже даже нет, там есть одна минеральная вода Багиати, которую я так, тоже люблю, не, чуть-чуть хуже Боржоми, но ничего, и все, больше ничего нет. И есть маленькая полоса дороги, которая ведет в Россию, Рокский тоннель. И я думаю, что это очень искусственная ситуация. Там не очень плохие вещи происходят. Допустим, мы готовы, мы хотим помочь им, там, мы послали им аппаратуру для местной больницы. Сразу мэр Лужков объявил, мы построили новую больницу. Хорошо. Приветствую. Послали гуманитарную помощь сразу. Тогда я понимаю Южную Осетию. Я тоже понимаю, почему это. Мы поставили 20 грузовиков, сразу 120 грузовиков прислали там Саратова, Ростова и так далее. Мы там пенсии, давайте сразу всем российские пенсии. Мы говорим, мы и российские пенсии будем выплачивать. Они говорят, не верьте им, а мы вам еще там по безработице вам добавим вещи. То есть за эту маленькую территорию идет такая битва. Непонятно совершенно. Там Евросоюз уже писал, американцы уже, президент Буш, Кондолиза Райс об этом со своей российской коллегой говорит. Сейчас американская делегация находится в Москве, которая с россиянами обсуждает эти вопросы. То есть ситуация совершенно фантасмагорическая и сюрреалистическая для меня. Это Южная Осетия, когда все говорят на грузинском, все как бы друг на друга похожи. Некоторые из них утверждают, что даже я осетин. И я их спросил, царица Тамара, если их спросить, и все, там, все грузинские цари, все были как-то связаны с Россией. Так что, ну, что с этого взять? Почему вам это удавалось происходит? На эту тему поговорить с господином Путиным? Мы много раз обсуждали это с российским руководством. Я думаю, что на уровне обсуждения у нас есть взаимопонимание. Но как только дело доходит конкретных вещей, должно быть движение. Вот то, к сожалению, мы сталкиваемся с непониманием. Знаете, а кто должен это решение принять в конечном итоге? Я думаю, что это решение должны для себя принять руководство России, президент России, руководство России и военное ведомство России. Потому что, насколько я понимаю, там в основном военные какие-то интересы, я не знаю. Какие интересы, потому что очень часто военные интересы не совпадают ни с одной логикой. Потому что, если все воспринять в смысле того, что с этой стороны, допустим, как многие думают, там, в военном ведомстве, может быть, там, что есть американские интересы, вот грузинскую армию американцев. Там вложить базы, может быть, да? А с другой стороны, российские интересы. А мы, американцы, не уступим ни 5 очков нашей земли, которая на самом деле не ихняя, но как бы они думают, что ихняя. То, конечно, глобальная политика требует больших решений. Если учитывать, что это маленький город, местное население, исторически всегда живущие там, которые являются социальной частью грузинского общества, которое многонационально по своей природе, это не этнический грузин, которые должны просто жить нормальной жизнью, дороги должны быть открыты, мины должны быть изъяты из земли, колючая проволока должна быть снята, люди должны торговать, люди должны учиться, люди должны общаться. Тогда все очень просто. Если учитывать, что это мы столкновение больших там исторических амбиций, там сверхдержав или страны, которая хочет быть сверхдержавой, то, конечно, все становится очень сложно. Все намного сложнее становится. И мы бы не хотели быть частью большой игры. К сожалению, многие думают, что мы являемся частью. А когда вы едете, например, с визитом в Москву, или когда вы приглашаете к себе руководство нашей страны? Я бы очень хотел, чтобы Путин сюда приехал, потому что я думаю, что очень много мифологизации вокруг грузинской истории. Вот недавно был призыв. Я приглашал много раз. Скажите, пожалуйста, ну что, не откликнулись на ваше приглашение? Я думаю, что президент России приедет, но хотелось бы, чтобы он в этом году приехал, но как бы они отложили. Я думаю, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Его слышит он, я уверен, не самая бедная вещь. И поскольку время стремительно бежит, я хочу попросить вас уж буквально такой блиц. Мы такие важные вопросы проговорили, какие-то короткие ответы я бы очень хотела от вас получить. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, а вот много зависит от личности в отношении двух стран? Вот то, что это вы на этом месте. И то, от личности зависит много, не все. Но, как бы... Может, это какая-то личная неприязнь к вам, к вашему правительству? Нет, я думаю, что с президентом Путиным у меня очень хорошие личные отношения, мы можем обо всем очень открыто говорить. Может, мне не нравится, что вы дружите с Ющенко, ну не знаю, ну что-нибудь. Ющенко, он тоже очень нравится. Ющенко мне всегда очень приятно, хорошего Путина. Такие все милые люди, а все дружат. Я на самом деле совершенно не выдумываю. Хорошо. Как только Ющенко, даже не нужно спрашивать, сразу про Путина говорит очень хорошо. Надеюсь, он услышит. Скажите, пожалуйста, вот есть такое мнение, что грузины не способны к самоорганизации, к дисциплине. Как не способны? Я, например, вот даже с вами, когда договаривался, узнал интересную вещь, что у вас нет четкого графика. Ну, за исключением там, приезда иностранного гостя, например, руководителя Литвы. А так, в общем, четкого графика нет. Мы очень четко, очень много импровизируем, конечно. Дисциплина и импровизация не исключают друг друга. Когда есть свобода, тогда импровизируем. Когда что-то запланировано, мы не откладываем. Я терпеть не могу опаздывать и терпеть не могу откладывать. Но грузины потрясающе организованы. Посмотрите, как организованы наши госслужбы, как организована наша полиция, как организована. У нас 15 лет не было бесплатной службы скорой помощи. Я думал, что они всегда везде будут опаздывать. Не дай бог, чтобы это из вашей группы что-то случилось, но она за 3 минуты приедет. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, вот еще одна претензия или замечание, которое я слышала буквально везде, это по кадровому составу нынешнего руководства страны. Ну ладно, молодые. В конце концов, действительно, способность работать далеко не всегда зависит от возраста. Да? У вас очень молодое окружение. Но вот эта чехарда, постоянная смена людей... Нет, дело в том, что это команда. Если посмотреть внимательно, это практически мало кто из обоймы как бы выпадает. Но они почему-то меняют посты. Нет, только приветствую. Потому что у нас, когда мы принимаем решение, правительство принимает решение единой команде. Допустим, надо принять решение, допустим, там по сельскому хозяйству. Сидят вместе министр внутренних дел, министр экономики, сельского хозяйства. И они вместе это все решают. Там по МВД может наоборот... Может, тогда нет смысла разделяться? Нет. Мы постоянно наблюдаем, кто может лучше это все отсидеть. И они настолько хорошо взаимозаменяемы, что действительно у нас не было ни один раз напряженки. Как бы. Вот там переместился генпрокурор, стал министром внутренних дел, потом стал министром обороны. То есть это что, можно понять, что это ваш поиск лучшего применения? Я думаю, что мы уже нашли. Они нашли себя. Я последний год практически у нас исключение вопроса министра иностранных дел, который связан с управляющим парламентом. Серьезных изменений у нас не было. И не было, потому что мы оптимальную форму нашли. И в этом смысле. Но самое прекрасное еще в этом все было, что это продолжается. А что касается критики правительства, в основном, знаете как, все хотят видеть себя в команде. Я все время слышу, Саакашвили запирается там с несколькими людьми, никого не слушает. Это говорят те люди, которых я действительно не слушаю. Но я не могу всех слушать. Я очень многих слушают, но и всегда остаются люди, с которыми я не могу сейчас, всегда будут люди, даже в маленькой стране, которые не будут никогда правительства. Это нормально. И, конечно, все хотят быть генералами, никто не хочет быть солдатом. И говорят, что у генералов плохие, конечно. Еще, знаете, какая претензия? Ну, когда генерал одерживает победу, то солдаты гордятся, что они в этой армии. Скажите, есть еще такая претензия на тон общения? Вот как раз этого вашего окружения, этого вашего ближнего круга. Что касается тона. Все вещь. Да, иногда я считаю, что некоторые наши члены парламента и так далее может быть лишне экспрессивны, может быть агрессивны. Но есть другая вещь. У нас за последние десятилетия все привыкли, что правительство – это мальчики на бите. Вот все их пьют, всегда их критику позе моралистов, они всегда с высоких своих подиумов их там порицают, а эти все прикрываются и оправдываются, и говорят, что да, ну не такие уж мы плохие, ну признайте, что хочешь. Ничего подобного сейчас нет. У нас правительство, которое уверено в том, что оно делает, у нас правительство, которое не коррумпированы, и она не будет мальчиком для битья. Естественно, с общим нужно обсуждаться вежливо. И вежливости, конечно, не все сразу научились, нужно все время терпеливо все разъяснять. Я об этом всегда призываю к этому наших министров, что гораздо больше времени найдите, что объяснять. Не все у нас это пока научились делать. Есть люди, которые говорят, я права, какая разница. Вот я вот докажу им, я вот сделаю, я вот, допустим, построю, и потом они увидят. Я там поставлю памятник, они увидят. Я вот сделаю реформу, они увидят. Но, кстати, очень часто за эти два года говорили, вот это будет плохо. Оказалось, хорошо. И это, кстати, дает как раз этим. Вот говорили, они говорили, что плохо будет. Вот все обернулось хорошо. Вот поэтому мы опять все сделаем и их не спросим. Все равно надо спрашивать. Все равно надо добиваться, чтобы они были на твоей стороне. Все равно надо таким образом идти вперед. Вы вообще-то можете что-то запретить? Своим коллегам, конечно, я могу рекомендовать все, что угодно. Из-за того, что я не могу запретить журналистам, не хочу и не должен запрещать журналистам что-то обсуждать. Я хотя бы своим министрам могу порекомендовать, идите туда или не идите, или вообще воздержитесь. Это верный способ перекрыть кислород журналистам. Очень верный, конечно. А как же? Мне коллеги уже говорили, а к нам, говорят, теперь не идут члены кабинета. Ну, у всех свой формат. Есть очень много людей в Грузии, которые бы очень хотели поучаствовать в общественных дебатах. И пусть все должны участвовать. Вот сегодня вечером, допустим, три наших министра, мне просто у нас была маленькая консультация правительства по другим вопросам, я оказался выяснил, что какие-то там ток-шоу, вы не найдете много стран в мире, где каждый вечер три министра участвуют в разных ток-шоу, очень мало таких. Так что, вы считаете, что вы мало вмешиваетесь в жизнь средств массовой информации? Я вообще не вмешиваюсь в средства массовой информации, они вмешиваются в мою жизнь очень сильно. А ваше окружение? Я знаю, что они вмешиваются. Это ерунда. Это ерунда, и совершенно это исключено. Да не может быть исключено. Любая власть пытается регулировать средства массовой информации. Не только не исключено, не регулируется. Я уверен, я этим горжусь. Самая злая, самая неприступная, самая агрессивная пресса на всем постсоветском пространстве. Неприступная для чиновников и так далее, для всяких там вытеснений. Потому что не сравнить даже ни в странах Балтии, ни в Украине, я всегда еще говорю, которые не ограничивают. Я говорю, остров мечты. Наслаждаясь, говорю, своим счастьем, пока они не так агрессивны, как в Грузии. Какой-то остров мечты. Не остров, но, по крайней мере, пример подражания в этой области. Слушайте, а что же тогда, вот я с коллегами-журналистами общался, много здесь общалась с коллегами-журналистами, они не в таком восхищении, говорят о том, что вмешиваются, и о том, что трудно делать передачи, о том, что некоторые передачи хочется уже закрыть. Вы мне только что сказали, не хочется, что они, допустим, если они не пойдут на передачу, они считают, что это перекрывает кислород, но извините, пожалуйста. Не только это, и звонят, и дают руководящие указания, и так далее. Никто в Грузии еще ни одну передачу не закрыл. Никто в Грузии еще... А этого не надо закрывать, никто это Грузии вам своего ни одно телевидение сказать, не закрыл, ни одно за люди не закрыт. Включите сегодня вечером грузинский телеканал, и вы в этом убедитесь. Так что не будем говорить, мы будем говорить судить по реальным вещам, а не по спекуляциям. Включите. И сколько нелестных слов вы услышите про меня, я-то не звоню, про меня они могут говорить. Тогда вы можете сказать, что про министра какого-то, и министры звонят. Дополните картину счастья. У вас и независимые суды уже? Нет. У нас, к сожалению, они независимы, но независимы от всего, в том числе от закона, от совести очень часто. И у нас с судами большие проблемы. Проблема сейчас, если брать по опросам, то 95% доверяют полиции, и только там 10-15% доверяют судам. Это катастрофа. Проблема в том, что как бы декретом это не поменять. Это невозможно. У нас сейчас очень хороший председатель Верховного суда, новый, молодой, там доктор наук в Германии защищался, очень честный, порядочный, не политик совершенно. Он создал свою дисциплинарную коллегию из более или менее таких порядочных судей. У нас 16 судей в этом году арестовали с деньгами в руках. Не просто так, кто-то что-то сказал, так судью не поймаешь. 16 человек, из них 15 сняли на видеопленку. По позавчера последний из них был снят на видеопленку, как он брал деньги. У нас всего там меньше 400 судей. Если из них 16 при телекамере взяли деньги, вы представляете, что там творится. И надеюсь, они найдут силы, вот этот новый состав, изнутри все изменить, поменять. Пока народ туда не пойдет, придет, их не разгонят. Какие бы у нас ни были свободные каналы, какие бы у нас, кто не мог кричать и жаловаться во всем каналу, на все угодно. И действительно, посмотрите наш канал, посмотрите, что они про меня говорят, про всех остальных. Но если человек не может пойти «Найди правду», ты можешь смотреть эти каналы сколько угодно и все равно быть недоволен. И правду можно найти в нормальном суде. И я думаю, что нам 2-3, может быть, 4 года понадобится, но мы добьемся этого. Еще вопрос, ну, наверное, последний. Я знаю, что вы будете отмечать 2 года революции РОС, да? Да. Это будет 22 ноября? 23 ноября. Как вы будете отмечать? Это будут широкие празднования? Нет, не будет никаких. У нас будет концерт перед зданием парламента, я буду иностранные гости, но у нас перед этим будет 2 дня конференция. Конференция на тематику демократии. Может быть, будет фейерверк впереди, может быть. Но это не будет военные парады и всенародные гуляния. В России уверен, что вы полностью ориентированы на Америку, и у вас Буш свет в окошке, и вот все эти вот встречи, и улица Буша, улица Путина есть, нет? Ну, он еще не прижался. Дайте время. Дело в том, что мы маленькая страна. И мы маленькая страна, которая имеет большие проблемы, у нас из прошлого. И мы будем дружить со всеми, кто нам поможет эти проблемы решить. И это все очень просто. Легче всего эти проблемы для нас может решить Россия. Ни один американский президент с этим не сможет соревноваться. Но реальность в том, такова, какова она есть, что нам, к сожалению, остальные всегда помогали и снимали проблемы. Российско-грузийские отношения не были такими безоблачными. Я надеюсь, что они станут лучше, и я до этого все готов приложить все силы. И самое важное про то, есть ли у вас какие-то человеческие сожаления по поводу событий 2-летней давности? Ну, нет. Я думаю, что по поводу 2-летней давности это было лучшие дни моей жизни, жизни многих людей. Мы потеряли за последний год нашего премьер-министра, и это было большой трагедией для меня лично, потому что он привел политику постсоветского поколения полностью. У нас нет номенклатурных политиков, уже нет. И это наша сила. Ну, самое последнее, что хочу спросить. Смотрите, если, положим, вас переизберут на второй срок, а наверняка вы будете претендовать, у вас еще план громадье. Должен пройти 10 лет. Вы очень молодой человек. Вам, по-моему, 38 лет, только в декабре исполнится. 38 лет. Через там еще несколько лет вы закончите, там, к 45 вы дважды побываете президентом. Например, если Бог даст, да? Вы не задумывались, что вы потом будете дожить. Дайте дожить. О каких там 45 годах вы мне говорите? Сейчас мне 45 лет, кажется, что это там глубокий старик, там, беспросветно, без всякого просвета, как бы, на следующий жизнь. По крайней мере, если человек побыл президентом, совершенно другая вещь. Думаю, что эти годы будут настолько драматичными, в положительном смысле, настолько идеальными в смысле результатов. Я думаю, что мы достигли действительно хороших результатов, что потом будем вспоминать долго, и хватит еще внуков это все вспоминать. Михаил Николаевич, я старше вас, уже из того возраста, которого вы причислили. Ну, не напрашивайтесь на комплимент. Не надо, уже поздно. Значит, я хочу сказать, что вот я вам упомнила, что 6 лет назад я была здесь, писала интервью Шеварднадзе, и я вас уверяю, время летит просто на один вздох. Не успеваешь оглянуться, как проскакивают годы. Если Бог даст, мы, может быть, с вами встретимся, когда вам будет 45, и, надеюсь, я еще буду не в маразме, и поговорим, наверное, по совокупности впечатлений. Мне будет интересно, что вы дальше будете делать. Конечно, жизнь, время летит быстро, потому что все время что-то новое. И на моем столе большая груда всяких планов. И я осуществлю мелкие. Это была программа «В круге света». Мы разговаривали с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. До свидания, до встречи через неделю. Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга. «В круге света» со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.